Марии Москера и Стмен. Другая смерть. Не более 2 лет назад письмо это я потерял. Ганнон писал из Гуалегуайчу, что высылает мне поэму «Прошлое» Ральфа Уолдо Эмерсона, переведенную им, кажется, впервые на испанский язык. Постскриптум он сообщал, что Дон Педро Дамьян, если я помню такого, скончался предыдущей ночью от воспаления легких. Человек, умиравший в горячке, как бы заново пережил в бреду кровавую битву под Массольером. Этот факт не был для меня неожиданностью. Более того, его можно было предвидеть, ибо Дон Педро лет 19 или 20 встал под знамена Апарисио Саравии. Восстание 1904 года застало его на Эстансии в районе Рио-Негро или в Пайсанду, где он батрачил. Педро Дамьян был родом из провинции Энтрерриос и из Гуалегуайчу, но отправился туда, куда отправились его товарищи, такой же окрыленный и такой же несведущий, как они. Он принимал участие в ряде стычек и в самой последней битве. Вернувшись в 1905 году в родные края, снова стал упорно и безропотно трудиться в поле. Насколько я знаю, он больше никогда не уходил из дому. Последние 30 лет жил на хуторе, в полном одиночестве, неподалеку, в 2 лигах, от Нянкая. В этом убогом обиталище я и беседовал, пытался беседовать с ним как-то вечером в 1942-м. Человек он был мрачный, не очень начитанный. Грохот и неистовство битвы под Массольером исчерпывали всю его жизнь. И меня вовсе не удивило, что он вновь пережил это сражение в час своей смерти. Когда я узнал, что больше его не увижу, мне захотелось представить себе Дамьяна. Но моя зрительная память очень слаба, и я смог вспомнить лишь его фотографию, сделанную Ганноном. В этом нет ничего необычного, если учесть, что Дамьяна я видел в начале 42-го и всего один раз, а его изображение неоднократно. Ганнон прислал мне фото. Я его потом потерял, а теперь не ищу, даже боюсь найти. Следующий эпизод имел место в Монтевидео и произошел месяц-другой спустя. Бред и кончина энтрарианца навели меня на мысль написать фантастический рассказ о поражении под Массольером. Эмир Родригес Монегаль, с которым я поделился своим замыслом, дал мне записку к полковнику Дионисио Табаресу, участвовавшему в этой военной кампании. Полковник принял меня после ужина. Сидя в кресле качалки в патио, он предался сумбурным и нежным воспоминаниям о прошлом. Говорил не о подоспевших вовремя обозах с припасами и о загнанных лошадях, о беспечных доморощенных воинах, петлявших в лабиринтах переходов, о Саравии, который мог ворваться в Монтевидео, но обошел его стороной, ибо гаучо боится города, о людях, обезглавленных по самые плечи, о гражданской войне, которая мне представилась не столько конфликтом 2 войск, сколько мечтой одного душегуба. Он говорил об Ильескасе, о Тупамбае, о Массольере. Фразы его были слишком круглые и живописующие. Поняв, что он уже не раз повторял все это, я стал бояться, как бы слова не вытеснили воспоминаний. Когда он, наконец, перевел дух, я поспешил назвать имя Дамьяна. — Дамьян, Педро, Дамьян, — повторил полковник, — был такой у меня. Коротышка-индеец, которого парни звали Дайман. Он было